Июнь. Сборник поэзии дает скромный старт одной из самых успешных писательниц XX века. Гольфист-американец впервые в истории побеждает на британском открытом турнире. В Ирландии после унизительного мирного договора с Великобританией республиканцы оккупировали здание 4 судов. Попытки освободить здание ознаменовали начало гражданской войны. В Соединенных Штатах три волнения среди рабочих. На железных дорогах и в шахтах повсеместные стачки, некоторые кончаются кровопролитием. В Германии веймарский режим, с трудом поддерживающий собственную стабильность, пошатнулся после убийства министра иностранных дел. На переднем крае детской литературы. В июне 1922 года издательство «Джей Савиль энд Компани Лимитед» выпустила небольшую книгу детской поэзии «Детские шепотки». Книгу встретили довольно доброжелательно, но никто не смог бы догадаться, что так начиналась, пожалуй, самая успешная карьера в детской литературе. «Детские шепотки» были первой опубликованной книгой Эннет Блайтон. В течение следующих 46 лет и до самой своей смерти в 1968 году Блайтон выпустит сотни книг «Великолепную пятерку», «Про Ноди» и «Про тайную семерку». Общий тираж превысит 600 миллионов экземпляров. Их переведут почти на сотню языков. Читатели, впрочем, отмечали спорные моменты в ее произведениях, как при жизни писательницы, так все чаще и чаще после ее смерти. Блайтон обвиняют в расизме, ксенофобии, сексизме и во многих других грехах. Однако она по-прежнему привлекает множество юных читателей. 1922 год удался в детской литературе. В Британии вышла первая из целой серии книг, написанных учительницей Ричмелл Кромптон из Ланкшира. Именно Уильям рассказывает о приключениях Уильяма Брауна, неряшливого, неуправляемого школьника, который всегда хочет как лучше, а получается как всегда. Книга вышла в издательстве «Джордж Ньюнес энд Компани». За ней последовали еще 37 книг об Уильяме, а после «Маленький проказник» попал и в кино, и на радио, и на телеэкран. В Америке Марджери Уильямс пишет еще одно классическое произведение – книгу «Плюшевый кролик» об игрушечном кролике, мечтающем стать настоящим. В том же 1922 году впервые вручили медаль Джона Ньюбери – самую престижную награду за заслуги в американской детской литературе. Названа она в честь лондонского издателя Джона Ньюбери, жившего в XVIII веке. Он один из первых сосредоточился на выпуске именно детских книг. Медаль получила «История человечества», безупречно написанная популярная книга для юных читателей голландско-американского писателя Хендрика Вильяма ван Лоона. «История человечества» издается до сих пор, и последние дополнения включают события 2010-х годов.